Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно. «Как-то там, лошаденка моя, ведь клочка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь». Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стряху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены. Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет. И я думала о нем, представляла его себе в пути среди пустынных снегов. Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый утробный вой разнесся над землей и застыл где-то в воздухе. Волк. И не один. Их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю аила. «Буран накликают», — прошептала старуха. Старик промолчал, прислушался, потом вскочил с постели. «Нет, старуха. Неспроста это. Гонят они кого-то, человека ли, лошадь ли окружают, слышишь? Упаси бог Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий». Картанбаев всполошился, ища в темноте шубу. «Свет! Свет давай, старуха! Да быстрей ты, ради бога!» Дрожа от страха, мы вскочили, и пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло. «Настигли, окаянные!» — вскрикнул Картанбай, и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, и громко, нетерпеливо застучал в дверь. В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена, бледный, задыхающийся. Он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене. «Ружье!» — выдохнул Дюйшен. Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышал только, как запричитали старики: «Черную овцу в жертву! Белую овцу в жертву! Да хранит тебя, святой Баубедин! Ты ли это?» «Ружье! Дайте ружье!» — повторил Дюйшен. «Нет ружья! Что ты? Куда?» Старики повисли на плечах Дюйшена. «Дайте палку!» Но старики взмолились. «Никуда не пойдешь! Никуда, покуда мы живы! Лучше убей нас на месте!» Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель. Не успел. Настигли у самого дома. Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу. Лошадь еще в дороге заморилась. А потом волки погнали. Она доскакала до аила и рухнула, как сноп. Там они набросились на нее. «Ну и бог с ней, с лошадью. Главное, что сам живой остался. А не упади, конь, они бы и тебя не упустили. Слава хранителю Баубедину, что все так кончилось. Теперь раздевайся, садись к огню. Давай сапоги стяну», — суетился Картанбай. «А ты, старуха, подогрей, что там у тебя есть». Они сели к огню.